матушки 12 дочерей. Было у матушки 12 дочерей. Ишь ты, подишь ты, 12 дочерей. Ишь ты, подишь ты, 12 дочерей. Марьюшка, Дарьюшка, Аннушка, душа, Олюшка, Полюшка, Зинаидушка. Ишь ты, подишь ты, Зинаидушка. Ишь ты, подишь ты, Зинаидушка. Лидушка, Ксюшенька, Иринушка, душа, Зоюшка, Варварушка, Евдокиюшка. Ишь ты, подишь ты, Евдокиюшка. Ишь ты, подишь ты, Евдокиюшка. Стала их матушка работе учить, стала их матушка работе учить. Ишь ты, подишь ты, работе учить. Ишь ты, подишь ты, работе учить. Марьюшку, Дарьюшку, Анну вышивать, Олюшку, Полюшку, Зинаиду прясть. Ишь ты, подишь ты, Зинаиду прясть. Ишь ты, подишь ты, Зинаиду прясть. Лидушку, Ксюшеньку, Иринушку шить, Зоюшку, Варварушку, ладно щи варить. Ишь ты, подишь ты, ладно щи варить. Ишь ты, подишь ты, ладно щи варить. А меньшую Дунюшку барыню плясать, а меньшую Дунюшку барыню плясать. Ишь ты, подишь ты, барыню плясать. Ишь ты, подишь ты, барыню плясать.